Закон совести повелевал мне успокоить народ. Что же есть в этом преступного? Разве я что-нибудь сказал против власти? — спросил отец Василий. — В прокуратуре разберутся. Кадыков, задержите бывшего священника Покровского. И, не давая опомниться и воспрянуть растерявшимся прихожанам, Возвышаев зычно заявил: — Митинг, посвященный дню коллективизации, объявляется открытым. Слово для доклада имеет секретарь Тихановской партячейки товарищ Зенин. Сенечка Зенин вынырнул из толпы и в два прыжка оказался на паперти, одну ногу согнув в коленке, другой шагнув на нисходящую ступеньку, как бы весь подавшись к народу, он сорвал с себя серенькую кепку и, зажав ее в кулачок, вытянув в пространство над людьми, крикнул: «Товарищи! Отбросим колебания нытиков и маловеров, ни шагу назад от взятых темпов, к общему труду на общей земле! Вот наши лозунги на сегодняшний период. Наступил срок продажи хлебных излишков. Мобилизуем все наши силы на хлебозаготовки. Головотяпство одних работников заготовительного аппарата и вредительство других не ослабляет наших усилий. Недаром этот год пятилетки объявлен сверху решающим годом, а в текущее время определяющим моментом хлебозаготовок является решительная борьба с кулаком. Курс на самотек и доверие к здоровому кулаку привел к тому, что не продано и половины излишков. Настала пора определять твердые задания по продаже хлеба для кулаков и зажиточной верхушки населения. Если в отношении бедноты и середняков, выполняющих свои обязательства, необходимы чуткость и понимание, то в отношении тех групп, которым даются твердые задания, не может быть и речи о каких бы то ни было послаблениях и отсрочках». Иван Никитич, холодея сердцем, слушал эти грозные слова и с ужасом чувствовал, как они сковывают все его помыслы, движения, наваливаются и душат, как тяжелый кошмарный сон. Неужто никто не возразит ему, не крикнет: «Замолчи, сморчок! На что призываешь? Кого грабишь? За что?» Но никто не крикнул, не остановил оратора. Все слушали, покашливая, сморкаясь, шаркая ногами, погуживали, но слушали. А тот, грозясь серой кепочкой, все бросал и бросал в толпу эти горячие, как угли, слова. «Иван Никитич!» — шепнул кто-то на ухо и взял костыльно под руку. Он воспрянул и отдернул руку, как от чего-то горячего, даже не успев оглянуться. «Да это я свой!» — шепнул голос Иова Агафоныча. «Чего тебе?» — спросил Иван Никитич. Тот привалился к нему грудью и задышал в щеку. «Ты зачем пришел? Лишенцев на митинг не велели звать. Матри, возьмут на заметку. Уходи от греха, ступай в кузницу, я приду и расскажу тебе». Костылин поймал железную пятерню Иова Агафоныча, слегка пожал ее и стал пятиться к воротам, и до самой кирпичной ограды хлестал его, изгоняя, словно мерено из теплого хлева, хрипнущий Сенечкин голос: «Мы должны наладить поступление хлеба сплошной волной, устранить технические затруднения в приемке, хранении и перевозке. Комсомол, легкая кавалерия, изыскивает новые емкости для хранения хлеба. Поступило предложение от Тимофеевской ком-ячейки сыпной пункт открыть в церкви. Хватит равнодушно взирать на этот дурдом, настоящий рассадник суеверия и мракобесия!» «Вот как значит! Дурдом, рассадник суеверия! Да где же, как не в церкви, очищались от этого суеверия? А теперь сыпной пункт! амбар из церкви сделать.